Этот кабинет пережил революцию, войну, блокаду и остался почти таким же, каким был полвека назад. Точно толстые каменные стены и выцветшие ковры уберегли его от влияния времени. Неоднократно Иван Владимирович намеревался переделать свой кабинет, но, оглядывая огромные шкафы, набитые старыми книгами, массивную люстру, дубовый, как бы впаянный в пол, стол с бронзовыми сфинксами и старинным чернильным прибором, атаманку, покрытую потертым персидским ковром, облезлую медвежью шкуру, на которой он еще мальчишкой любил лежать и молча смотреть, как отец сутулясь пишет или читает, оглядывая все это, напоминающее об отце и детстве, таком близком сердцу, Песков с грустью откладывал переустройство своего кабинета на будущее. Однако и сюда, в этот медвежий уголок истории, просачивалась современная жизнь. На столе рядом с бронзовым сфинксом появился телефон. На оттаманке лежали свежие газеты, а в углу над часами был прибит маленький красный флажок. Это внук Ивана Владимировича, Валерик, в праздник 1 мая проник к дедушке в кабинет и оставил свой подарок. В эту ночь Иван Владимирович тоже не спал. Он сидел за своим рабочим столом в домашнем теплом поношенном халате, в валенках, шевелил лохматыми бровями и, склонив на бок большую круглую голову, покрытую реденькими седыми волосками, точно прислушиваясь к чему-то, покашливал и что-то бормотал. Иногда он хватал авторучку и быстро бочком писал своим неразборчивым докторским почерком. Чаще всего он обрывал фразу на полуслове, скрипя пером, зачеркивал написанное, сердился: «Не то, не то, ересь!» И снова как будто прислушивался. Когда он сердился, то лицо его, уши, шея краснели, и даже на голове сквозь реденькие волосики просвечивали красные пятна. Перед ним лежала стопка бумаги. Бумагу Иван Владимирович нарезал сам, по старинке, восьмушкой, как привык нарезать еще с гимназических лет. Тут же стоял стакан черного кофе в серебряном подстаканнике. Иван Владимирович любил во время работы пить кофе. Он работал уже несколько часов подряд и не мог закончить статью о гастритах, которую заказал ему медицинский журнал. Зазвонил телефон, коротко и негромко. Тоже это в такой поздний час. Иван Владимирович прикрыл халатом грудь, кашлянул, взял трубку. Рассказ Ирины Петровны его чрезвычайно взволновал. Прежде всего потому, что дежурил сегодня его подчиненный, молодой врач, который может растеряться и не оказать нужной помощи. Опасение Ивана Владимировича подтвердил диагноз — центральная пневмония. Доклад сестры о тяжелом состоянии больного никак не вязался с диагнозом. Иван Владимирович видел на своем веку сотни центральных пневмоний, и все это было не то, о чем рассказала сестра. Может быть, она ошиблась, преувеличила. Нет. Ирина Петровна — опытная сестра. Иван Владимирович верил ей как себе. Интуицией, нацатым чувством, как он сам любил говорить, Иван Владимирович понял, что с больным что-то не совсем обычное. Он встал. Почти бесшумно прошелся по кабинету. На ковре, наискосок от стола, часам, была вытоптана серая дорожка, Иван Владимирович любил ходить.